Мелкий демон обычно вызывался как раз для того, чтобы проверять предметы и места на затаенные пакости. Но его можно было использовать и другими способами. Например, приказать ему убить кого-нибудь. Креол вдруг почувствовал жжение на груди. Защитный амулет только что не кричал об опасности. «Что это значит, отродье Лэнга?» Угрожающе обозрел Скоромаха маг. Но тот не счел нужным даже поздороваться. Он внимательно посмотрел на Креола своими фасетчатыми глазищами, а потом резко раскрыл пасть и выстрелил тончайшей паутинкой. Его паутина могла пронизать насквозь даже прочнейшие металлы, но сейчас она бесславно растворилась, поглощенная заклятием личной защиты. Однако за ней тут же последовала еще одна, разрушившая еще одну личную защиту. Третья паутина прошла сквозь Креола, как сквозь масло, оставив за собой крошечную дырочку в правом легком и короткое ощущение резкой боли. Все это заняло чуть больше 3 секунд. Креол, не ожидавший предательства от Скоромаха, верно служившего ему не одно десятилетие, в первое мгновение не сообразил, каким способом ему следует сейчас защититься. Но потом до него дошло. «Чрево Тиамат!» – возмущенно взревел он, одновременно активируя 2 заклинания – «Доспех Мардука» и «Огненное копье». Доспех Мардука используется в основном против враждебных демонов Лэнга. С его помощью удается отразить большую часть их арсенала. Огненное копье же? Вообразите огненный столб толщиной в руку, хлещущий из человеческой ладони, и вы поймете, как маги представляют себе копья. Скоромах с нечеловеческой быстротой вернулся от огненного копья и взмыл к самому потолку. Креол гневно зарычал и метнул в противника заклятие паралича. Впрочем, особого эффекта это не произвело. Этот вид паралича превосходно действовал на теплокровных, но практически совсем не воспринимался теми, кто вообще лишен крови. Летучий паук ехидно оскалился и выстрелил целым снопом паутин, которые пронзили насквозь мебель и стены. Но не оставили даже царапины на шумерском маге. Однако доспех Мардука заметно потускнел. Никакое защитное заклинание не может хранить своего обладателя вечно. Одни действуют лишь некоторое время, обычно очень недолгое. Другие могут поглотить или отразить лишь определенное количество ударов. Третьи защищают лишь от чего-то конкретного, например, огня или молний. Четвертые обладают неприятными побочными эффектами. Кокон абсолютной защиты сохраняет действенность практически вечно, но пока маг защищен этим заклятием, он не в силах даже шевельнуться, так что если опасность не отступает, чародей просто задыхается. Креол совершил ловкий кульбит, укорачиваясь от очередной порции демонической паутины, и рыбкой прыгнул к кровати, где лежала магическая цепь. Однако Скоромах отлично знал, что это за штука. Креол неоднократно применял ее и против него, поэтому вклинился между магом и его инструментами, угрожающе разинув пасть. Креол метнул в него молнию. И, пока демон бился в агонии, от молнии почти невозможно вернуться. Но против демонов, подобных Скоромаху, она не слишком-то эффективна. Он ударил по нему звуковым резонансом, отбросив Скоромаха к стене. «Ага!» – проревел маг, хватая цепь. «Ну теперь держись, отродье Лэнга!» «Что у тебя здесь происходит?» – возопила Ванесса, только сейчас оторвавшаяся от телевизора. Они с Хубаксисом так увлеклись насквозь фальшивым, но тем не менее очень интересным боем современных гладиаторов, что совершенно не слышали звуков магической битвы, разразившейся в соседней комнате. «Прочь отсюда!» – взревел маг, раскручивая над головой цепь. Скоромах нисколько не испугался. Он опустился пониже и выстрелил паутиной в живот Креолу. Доспех Мардука отразил и эти заряды, но стал таким бледным, что даже дурак бы понял, еще парочка ударов, и невидимый щит разрушится окончательно. А у Креола, как назло, в загашнике не было ничего полезного. Он уже истратил почти все заклинания, загруженные в память. Нет, естественно, у него там еще оставалась кое-какая мелочь, но от всего этого сейчас не было ни малейшей пользы. Пока Креол хлестал цепью, стремясь хоть разок попасть по взбунтовавшемуся демону, Ванесса успела сбегать за пистолетом. Она так спешила, что по пути поскользнулась, упала и сильно ушибла коленку. «А ну не двигаться!» – завопила она, нацеливаясь на жуткую тварь. Скоромах даже не почесался. Он раскрыл пасть пошире и выстрелил таким пучком паутины, что хватило бы убить пару бегемотов. Креол успел выбросить последнее, что у него оставалось – огненную ауру, но ее хватило лишь на 2/3 паутинок. Большую часть оставшихся погасили жалкие клочки доспеха Мардука.